Книга седьмая. Гальба. Глава первая. Род Цезарей пресекся с Нероном. Примечание. Нерон был последним императором, носившим имя Цезаря по своему родству с Цезарем и Августом. После него он стал только титулом. Дион приводит о Нероне оракул Сивиллы. «Будет матери-убийца последним в Энеевом роде». На это еще задолго указывали многие знамения, особенно же наглядно следующие два. Когда-то Ливия, тотчас после брака с Августом, ехала в свою усадьбу в Вейях, как вдруг над ней появился орел, держа в когтях белую курицу с лавровой веточкой в клюве, и как похитил, так и опустил ее Ливии на колени. Примечание. Чудо с курицей и лавром описывает также Плиний, уточняющий место виллы на 9-й миле по Фламиниевой дороге, и Дион. Курицу она решила выкормить, а веточку посадить. И цыплят развелось столько, что до сих пор эта вилла прозывается Куриной, а лавровая роща разрослась так, что цезари для триумфов брали оттуда лавры, а после триумфа всякий раз сажали новые на том же месте. И замечено было, что при кончине каждого засыхало и посаженное им дерево. И вот на последнем году жизни Нерона и роща вся засохла на корню, и все куры, какие там были, погибли. И тотчас затем ударила молния в храм Цезарей, и со всех статуй сразу упали головы, а у статуи Августа даже скипетр выбило из рук. Примечание. Храм Цезарей, по-видимому, храм божественного Юлия.